«Я здесь!» — прозвучал в ее голове зов Рамоты. «Я здесь! Вместе с тобой!» Словно теплый луч света коснулся сердца. Рамота рядом. Рядом. И лишь эта мысль удерживала девушку от потери рассудка в ужасающей, вечной и вневременной пустоте промежутка. Кто-то догадался послать за Робинтоном. Мастер-орфист застал Флара неподвижно сидящим за столом. Лицо всадника было мертвенно-белым. Взгляд блуждал по опустошенному королевскому вееру. Появление орфиста, его спокойный голос, казалось, вывели Флара из ступора. Повелительным жестом он отослал провожатых Робинтона прочь. «Она исчезла. Я знаю. Она пыталась достигнуть прошлого через 400 оборотов назад», — резко сказал Флар. Орфист опустился в кресло напротив предводителя веера и в упор посмотрел на его искаженное горем лицо. «Она повезла гобелен обратно в Руат», — продолжал Флар тем же резким, прерывающимся голосом. «Я говорил ей о Фноре, о том, как это опасно. Она не возражала, не спорила. Но я знаю, она боялась долгого полета в межвременном промежутке. Да, боялась. Если что-то вообще способно напугать ее». Флар стукнул кулаком по столу. «Я должен был предвидеть. Когда она считает, что права, то не остановится ни перед чем. Она просто делает, не думая о последствиях». «Госпожа Вейра умная женщина», — возразил Робинтон. «Она не пойдет на такой прыжок с риском для жизни, не имея ориентиров. По крайней мере, мне так кажется. Но на этот раз ее понесло туда, где брошена кукла в углу. Вот и все ее ориентиры», — не сдерживаясь, крикнул Флар. «Подожди, мой господин», — остановил его Робинтон. Он задумался, потом, прищелкнув пальцами, сказал. «Вчера, когда мы разглядывали гобелен, ее очень интересовало изображение двери Холда. Помнишь, она обсуждала это с Лайтелом?» Флар вскочил на ноги и, схватив орфиста за руку, бросился к выходу. «Вперед! Нам нужно попасть в Руат!» Лайтел зажег все светильники в главном зале. Теперь Флар и Робинтон могли рассмотреть все, даже самые мелкие детали вытканного на гобелене рисунка. «Она провела здесь почти весь день, изучая его», — сказал управляющий, печально покачивая головой. «Ты уверен, что она решилась на этот невероятный прыжок?» «В этом нет никаких сомнений. Мне мент не слышит ни ее, ни Рамоту. Хотя он утверждает, что может уловить отголоски мыслей Канта, находящегося за 10 оборотов от нас на Южном материке». Флар расхаживал перед гобеленом, бросая фразы через плечо. «Так что же с этой дверью, Лайтел? Думай, дружище!» «Она почти такая же, как сейчас, но колонны еще не украшены резьбой, и нет башни, не поставлены ворота». «Ах, вот оно что!» Зурк сказал, гобелен очень древний, и Лесса, подумав, что ему не меньше 400 оборотов, решила использовать его в качестве ориентира. «Тогда в чем же дело?» «Она там и в безопасности!» — воскликнул Робинтон, с облегчением опускаясь на скамью. «Нет, орфист, ты заблуждаешься! Не так все просто!» — пробормотал Флар. Робинтон поймал его полный тревоги взгляд и заметил отчаяние, исказившее лицо Лайтела. «Но почему?» «В промежутке нет жизни, нет ничего!» — выдавил из себя Флар. «Чтобы попасть через промежуток из одного места в другое, требуется время, очень небольшое. Успеваешь только трижды моргнуть глазом. Человек способен это выдержать. Но прыжок через 400 оборотов...» Голос его прервался. Глава 6. Тот, кто хочет, тот посмеет. Кто рискнет, тот одолеет. Тот, кто любит, тот живет. Внезапно она услышала голоса. Они громом отозвались в голове, пронизали виски болью, поднялись до пронзительного визга и сошли на нет. Она судорожно ловила воздух ртом. Кровать вращалась и качалась под ней. Тошнота подступала к горлу. Боль снова ударила в голову, пронзительная, нестерпимая.